Любимая цифра. Попросите кого-нибудь сообщить вам его любимую цифру. Допустим, вам назвали цифру 6. «Вот удивительно!» — восклицаете вы. «Да ведь это как раз самая замечательная из всех значащих цифр!» «Чем же она замечательна?» — осведомляется заинтересованный собеседник. «Вот посмотрите. Умножьте вашу любимую цифру на число значащих цифр, то есть на 9, и полученное число 54 подпишите множителем под числом 12 345 679. Что получится в произведении? Ваш собеседник выполняет умножение и с изумлением получает результат, состоящий сплошь из его любимых цифр. 6 666 666 666. «Видите, какой у вас тонкий арифметический вкус», — заканчиваете вы. «Вы сумели избрать из всех цифр как раз ту, которая обладает столь замечательным свойством. Однако, в чем тут дело?» «Решение. Точно такой же изысканный вкус оказался бы у вашего собеседника, если бы он избрал какую угодно другую из 9 значащих цифр, потому что каждая из них обладает тем же свойством». 12 345 679 умножить на 4 умножить на 9 равно 444 444 444. 12 345 679 умножить на 7 умножить на 9 равно 777 777 777. 12 345 679 умножить на 9 умножить на 9 равно 999 999 999. Почему это так, вы сообразите, если припомните то, что говорилось о числе 12 345 679 в галерее числовых диковинок.